Глава 22. Главный командир кронштадтского порта. Байкал завели во внутреннюю кронштадтскую гавань и пришвартовали к набережной у длинной вереницы белых каменных складов. Дудки унтер-офицеров не умолкали до темной ночи. Грузили порох, пушки, оружие, инструменты, а также сукна, холст, сапожный товар и продовольствие. Еще раз съездив в Петербург и получив, наконец, утвержденную инструкцию, в которой так и не было ни словом упомянуто об описи устья Фамура, капитан побывал в Литке, написал обо всем Муравьеву, снова был у Перовских. Потом он явился к главному командиру кронштадтского порта, адмиралу Беренсгаузену. Тяжелый и грузный адмирал встретил его открытым взглядом больших голубых глаз. Это был взгляд человека, сознающего свою силу, привыкшего повелевать массами людей. Командир порта благоволил молодому и расторопному офицеру за то, что так быстро все приготовил к плаванию. Обычно суда, особенно большие, оснащались очень долго, а капитаны и офицеры бесконечное количество раз выписывали из конторы все новые и новые материалы по мере того, как они требовались, а этот все предусмотрел. В месяц управился с тем, на что достойные и заслуженные капитаны, люди дельные, известные, тратили иногда по году, а то и больше. После разговоров о предстоящем отходе судна, Невельской сказал, что у него есть инструкция на опись побережья Охотского моря, и что при этом он намерен описать берега Сахалина и войти в Амур. Теперь, когда у него была инструкция и повеление свыше производить исследования, он мог об этом говорить смело, без опасения показаться адмиралу мечтателем и пустым фантазером. Уже по должности своей адмирал привык за последние годы совсем другим разговорам. Уже давно царь не посылал его ни в какие путешествия, уже давно Беренсгаузен не писал ничего. Последняя его работа, опубликованная 10 лет тому назад, была не о путешествиях, об артиллерийской стрельбе в цель. Далеко в его памяти стояло то время, когда он открывал антарктический материк, и еще дальше, когда он молоденьким мичманом плавал с Крузенштерном у берегов Сахалина, но те времена были очень дороги сердцу старого адмирала. Теперь он был командир порта, обремененный множеством забот, делами многочисленных артиллерийских батарей, фортов, казарм, тюрьм, складов. Под его начальством было множество офицеров и матросов, по сути дела он являлся хозяином Балтийского флота, и как хозяин занимался вопросами военными и хозяйственными, теми, которыми приказывали ему заниматься царь и Меньшиков. Он строил форты, в его порту снаряжались корабли в плавание, ему приходилось заботиться о закупках холста, смолы, пеньки, дуба, болтов, парусины, железа, разбирать жалобы на инженеров и на такелаж мейстера, держать наготове все, что требовалось для парадов и торжеств. В гавани стояло множество снаряжавшихся кораблей, для которых нужно все больше и больше дуба, сухарей, водки, солонины. Бывший исследователь и открыватель был назначен сюда царем, чтобы не только строить форты, но беречь казну, экономить, следить, чтобы меньше шло гвоздей, болтов, железа, парусины и водки, хотя это и не было его прямой обязанностью. Зато царь гордился, что начальник крепости и всех ее контор и складов — знаменитый ученый. По своей должности Беренсгаузен сделал много полезного для неприступной русской крепости. При нем был построен новый форт князь Меньшиков, он улучшил преподавание в школе штурманов, он многое сделал для артиллерии крепости. Она всегда была в готовности и для боя, и для салютов. Эта многопушечная масса Кронштадта и могла по первому сигналу командира открыть уничтожающий огонь по любой вражеской эскадре, которая осмелилась бы приблизиться. Окружающие видели в нем лицо особенное, высшее, но не потому, что он был ученый, и уж давно ни с кем из своих подчиненных не вел он разговоров, подобных тому, с каким обратился к нему капитан Байкала. «Не следует ли ваше превосходительство подвергнуть сомнению заключение Крузенштерна о том, что бар реки Амура может находиться у восточного берега Сахалина?» Адмирал откинулся в кресле и свел брови, как бы вспоминая что-то. Потом он поднялся и с оживлением но внятно и четко, скандируя слова и очень обстоятельно, стал рассказывать о том, про что спросил его офицер. Беллинсгаузен свел рассказ об исследовании берегов Сахалина к тому, что средства, которыми они производились, были для своего времени совершенны, но что опись Крузенштерна, как и всякого путешественника, впервые описавшего какой-либо берег, не дает верной и точной картины, и что там нужны новые исследования. Он определил, что известно о Сахалине, что требует проверки, и что еще совершенно неизвестно, а также как должен действовать исследователь в тех местах. Невельской слушал. «Итак, ныне представляется необходимым проверить там все заново», — заключил Фаддей Фаддеич. Беллинсгаузен ушел на свое место и, придвинув тяжелое дубовое кресло, сел. Он сказал Невельскому, что, между прочим, советует обязательно иметь с собой при исследованиях в тех местах байдарку и алеута. «Что же касается самих устьев Амура», — многозначительно сказал он, — «то вам следует знать, что недавно к тем берегам посылалось судно российско-американской компании, которое производило опись лимана реки Амур». Невельской насторожился. «Вот вам и надлежит ознакомиться с результатами этой экспедиции». Это была величайшая тайна. Но Беллинсгаузен, знавший Невельского как ученика Федора Петровича и почувствовавший в нем ученого, решил, что ему должно открыть важнейший государственный секрет, и выложил все прямо. «Где же я могу познакомиться с этим?» — спросил встревоженный Невельской. «Я все скажу», — ответил Беллинсгаузен строго и успокаивающе. Он тут же написал письмо и подал его. «Вы явитесь с этим письмом прямо домой к его превосходительству, адмиралу Фердинанду Петровичу Врангелю. Я прошу его сообщить вам, если он найдет возможным, все имеющиеся у него сведения о тех местах, а также распорядить, чтобы у вас была байдарка». Тут Беллинсгаузен посоветовал Невельскому побывать также у адмирала Анжу, который тоже служил у Крузенштерна и был большим приятелем и товарищем барона Врангеля. «Так вот, почему все уверенно твердят, что Амур недоступен», — думал Невельской. «Оказывается, были экспедиции, то-то все они, как сговорившись скрывать, твердят мне все одно и то же. Спасибо Фаддею Фаддеичу». Теперь Невельскому было понятно многое. Почему так упорствовал Меньшиков? Почему Литке одно время как бы охладел, и почему он советовал поговорить с Беллинсгаузеном, утверждая, что тот знает больше, чем кто-либо? Литке друг Врангеля не мог не знать об экспедиции, но, видно, почему-то не хотел сам послать меня к Фердинанду Петровичу. Словом, Невельской почувствовал, что попал в сферу запутанных отношений, где даже старые приятели, как видно, очень осторожны друг с другом.